Наша тюрьма, напротив, отличается серо-казенным, казарменным колоритом обыденно утвержденного образца. Так и хочется сказать, что все, мол, обстоит благополучно при взгляде на эти бесконечно скучные прямые линии, напоминающие своей правильностью одну только отчетистую правильность ружейных темпов. Раз-два. Но, знаете ли, мне кажется, что впечатление нашей тюрьмы чуть ли не будет еще потяжелее впечатления, производимого лондонским Ньюгет или какой-либо другой из средневековых европейских тюрем. Там эта архитектура, эти воспоминания наводят на вас, хотя и тяжелое, но все-таки благодаря некоторым из исторических эпизодов, своего рода поэтическое впечатление. Здесь же ничего подобного нет. И вот эта самая казенность и давит вашу душу каким-то тягуче скучным гнетом. Неправильный и не особенно высокий четырехугольник, нечто вроде каменного ящика с выступающими пузатым полукругом наугольными башнями, низкими, неуклюжими, здание, выкрашенное серовато-белую краскую. Ряды черных окон за толстыми железными решетками, внизу форменные будки и апатично бродящие часовые. Таков наружный вид главной петербургской тюрьмы. Только два ангела с крестом на фронтоне переднего фасада несколько разнообразят этот общеказенный скучный вид всего здания. В передней башне, выходящей к Литовскому мосту, вделаны низкие и тяжелые ворота. Обок с ними образ спасителя в темнице и в узах, да несколько кружек для арестантов Христа ради, и над воротами черная доска с надписью «Тюремный замок». В народе, впрочем, он слывет исключительно под именем Литовского замка, название данное от соседства с литовским рынком. Над домом вечного позора стоят два ангела с крестом и часовые для дозора внизу с заряженным ружьем. Серо, мрачно, в окне решетка, за нею воля впереди, но звук шагов считаешь четко, то будто звук «сиди, сиди». Так когда-то сложил стихи про тюремный замок один из арестантов, и стихи эти сделались весьма популярны в среде заключенников. Около 3 часов пополудни со скрипом растворились ворота Литовского замка, за ними завизжали на несмазанных петлях ворота, внутренние, железные, решетчатые, и в низкую полутемную подворотню въехал запряженный понурую клячью четырехколесный черный ящик с номером, окруженный 6 штыками военного эскорта. Не успел арестант в последний раз через маленькое решетчатое оконце ящика бросить взор на волю, то есть на мир затюремный, на эту жизнь городскую, как ворота снова захлопнулись с грохотом железного засова, и в сводчатой подворотне стало еще темнее. Конвойный унтер-офицер отомкнул железную задвижку в дверце ящика и крикнул: «Живее вы! Марш в контору!» Из двери вылезли 3-4 человека в безобразных серых шапках, а один в своем вольном партикулярном платье. Пока тюремный служитель, известный в замке под именем Подворотня, осматривал внутренность фургона и ощупывал возницу, нет ли чего запрещенного, вроде карт, табаку или водки, военный эскорт повел приехавших арестантов по звучному коридору. «Отвезти на 2-й этаж», — распорядился письмоводитель тюремной конторы, прочтя бумагу, при которой был прислан молодой арестант в вольном платье. «При себе ничего нет?» — отнесся он к последнему. «Ничего. Осмотреть!» — кивнул письмоводитель. Один из сторожей выворотил карманы арестанта и приказал разуть ему ноги. Оказались карандаш, клочка 4 бумажки, какая-то веревочка и в старом портмоне рублевая сигнация, да копеек 6 меди. Все эти вещи, за исключением медиков, были записаны и оставлены в конторе. Дежурный повел арестанта через главный тюремный двор, посередине которого стоит голубятня, поставленная на собственный счет одним из заключенных. Кое-где за решетками окон виднеются их невеселые лица. Вокруг двора идет бревенчатый палисад более 2 сажен вышиною. За ним разбиты маленькие садики, Отгороженные один от другого точно таким же высоким палисадом и служащие единственным официальным развлечением арестантов. То там, то сям в разных концах огромного двора прохаживались часовые с ружьями, а первая частная с красными воротниками на серых пиджаках пилила дрова и таскала их на всю тюрьму по камерам.